Людмила Улицкая, «Медея и ее дети». Фрагменты романа читает народная артистка России Алина Покровская. Часть шестая. Ну, что за славная земля вокруг залива, как земля, ну, что за славная земля вокруг... Вернувшись в 22:00 вечера из бухт и уложив спящих малышей, взрослые расселись на медейной кухне пить чай. Хотя все устали, расставаться не хотелось, в воздухе висело какое-то неопределенное «продолжение следует». Георгий вышел покурить. Он сидел возле дома и из темноты, как из зрительного зала на театральную сцену, смотрел в яркий прямоугольник распахнутой двери кухни. Он придавил окурок плоским камешком и вошел в кухню, сел в самый темный угол, откуда так хорошо видна была Нора с милым и сонным лицом. Такая северная девочка, не очень счастливая с виду, размышлял он. Петербурженка. И сосок у нее, наверное, бледно-розовый. И его обдало вдруг жаром. А она, как будто почувствовав его мысли, прикрыла лицо прозрачными ладонями. И он снова вышел из кухни, чтобы отдохнуть от волнующего воздуха внутри, который вскипал пузырьками, раздражал, возбуждал. «Ушел», — с огорчением отметила Нора. Не было на кухне и Маши. Еще с полдороги, возвращаясь, она почувствовала противную чесотку в крови от мимолетного прикосновения Бутонова. Покуда ее тряс озноб и мучила жажда, ей снился один и тот же все повторяющийся сон. Как будто она встает с постели, идет на кухню и пытается зачерпнуть из ведра, в котором воды на самом дне, и кружка только шкрябает, а вода не набирается. А Ника занималась любимым делом обольщения, тонким, как кружево, невидимым, но осязаемым, как запах пирога от горячей плиты, мгновенно заполняющий любое пространство. Это была потребность ее души, пища, близкая к духовной, и не было у Ники выше минуты, чем та, когда она разворачивала к себе мужчину, пробивалась через обыкновенную, свойственную мужчинам, озабоченность собственной, в глубине протекающей жизнью, пробуждала к себе интерес, расставляла маленькие приманки, силки, протягивала яркие ниточки к себе, к себе. Бутонов, сидя неподвижно на середине лавки напротив Ники, был уже у нее в руках. Сейчас ему хотелось спать. И он прикидывал, не отложить ли эту рыжуху на завтра. Ника со своей стороны совершенно не собиралась откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. «Завелась старуха», — снисходительно подумал Георгий. «Сейчас послушаем детей», — обратилась она как будто к Норе. Бутонов смекнул, что это ему велено подождать. Женщины вошли в темный дом, заглянули в детскую. Смотреть было не на что. Все спали после утомительного похода, только Лизочка по обыкновению дышала со сладкими вздохами. Шел уже 16:00, и спать оставалось недолго. Ника вернулась в кухню и легким мимоходным движением положила руки на шею Бутонова. «Ты обгорел?» «Есть немножко», — отозвался Бутонов. И Нике вдруг показалось, что никакой победы не произошло. «Ладно, пошли, что ли?» Не обернувшись, голосом безо всякого выражения предложил Бутонов. Было в этом что-то неправильное, но Ника не стала кокетничать. Прижалась слегка грудью к его твердой спине, обтянутой горячим розовым трикотажем. Все последующее, происходящее на Адочкиной территории, не заслуживает подробного описания. Оба участника мероприятия остались вполне довольны. Ника вернулась домой уже по свету. Спать ей совершенно не хотелось, напротив, она была полна бодрости, и тело ее, как будто благодарное за доставленное удовольствие, готово было к труду и веселью. Она тщательно перемыла вчерашнюю посуду и поставила на примус кашу. Она, напевая, что-то мешала длинной ложкой в большой кастрюле, когда вошла Медея за своей чашкой кофе. «Мы тебе вчера не очень мешали», — поцеловала Ника сухую Медеину щеку. «Нет, детка, как обычно». И Медея коснулась Никиной головы. Она любила Никину голову. Волосы ее были такими же пружинистыми и чуть трескучими, как у Самуила. «Мне показалось, ты вчера очень устала», — полуспросила Ника. «Знаешь, Ника, я раньше за собой такого не замечала. Весь последний год я как будто все время усталая. «Может, старость?» — простодушно ответила Медея. Ника убавила огонь в примусе. «А тебе больничка твоя не надоела? Может, бросишь?» «Не знаю, не знаю. Привыкла работать, холопский недуг». И Медея встала, закончив разговор. Эти мимолетные фразы были самой большой интимностью, на которую Медея была способна. Ника ценила это как знак их особой близости. Вошла Маша в куртке поверх ночной рубашки с воспаленно-розовым лицом в мелкой точечной сыпи. «Машка, что с тобой?» — ахнула Ника. Маша жадно пила из кружки и, допив, странно сказала: «А ведро-то было полное. Аллергия у меня». «Не краснуха ли?» — встревожилась Медея. «Сегодня к вечеру пройдет», — улыбнулась Маша. «Ночь была ужасная. Жар, озноб. А теперь уже все». В кармане куртки лежала мятая бумажка, на которой было написано ночное стихотворение. «В корзине выплыло дитя без имени, в песке прибрежном лежит, и белые одежды надевши, фараона дочь спешит судьбе его помочь. Попалась рыбка на уду, по берегу хвостом забила, я все забыла, я имя вспомнить не могу. И я на этом берегу песок сквозь пальцы просыпаю, под жарким солнцем засыпаю и, просыпаясь, снова жду. Чего я жду, сама не знаю». Но на самом деле она уже все знала. После вчерашнего смутного дня и ужасной ночи наступила ясность. Она влюбилась. Александра, сестра Медеи, меняющая всю жизнь не только надоедающих ей быстро мужчин, но и профессии, познакомилась со своим третьим мужем в Малом театре, где работала с середины 50-х годов у старой знаменитости костюмером. А он, сидя на приличной казенной зарплате, реставрировал купленные за гроши музейные драгоценности театральной элиты, заслуженных и народных, понимавших толк в хорошей мебели. Теперь ей было уже за 50, и на огонь ее потускневших волос уже не летели тучи поклонников. Тогда она вздохнула и сказала себе: «Ну что ж, пора». И остановилась неожиданно на театральном краснодеревщике Иване Исаевиче Прянчикове. Он был не стар, около 50, на год-другой моложе ее. Роста был невысокого, но широкоплеч. Волосы носил длиннее, чем принято у рабочего класса, как бы по-актерски. Рубашки из-под синего халата смотрели свежие. Однажды в конце рабочего дня, когда рабочие мастерских еще не разошлись, а артисты и все те, кто нужен для ведения спектакля, уже пришли, Александра Георгиевна постучала в его дверь. Поздоровались. Она рассказала ему об ореховой горке. «Вот маркетрию Илье Ивановичу закончу, тогда можно и посмотреть». Он пришел к ней в Успенский переулок, где она жила в 2,5 комнатах с 2 дочерьми Верой и Никой, через неделю. Предложенная ему чашка бульона с куском вчерашней кулебяки и гречневая каша, сваренная как будто в русской печи, произвели глубокое впечатление на Ивана Исаевича, живущего достойно, чисто, но все же по-бобыльски, без хорошей домашней еды. Ему понравилось то бережное движение, которым она вынула хлеб из деревянного хлебного ящика и раскрыла салфетку, в которой он был завернут. Еще более глубокое впечатление произвел на него короткий брошенный ею взгляд на небольшую иконку Корсунской Божьей Матери, которую он и не сразу заметил, поскольку висела она не в углу, как положено, а потаенно на торце буфета, да тихий ее вздох: «О, Господи, перенятый от Медеи еще в детстве». Иван Исаевич ходил на свидание к Ореховой горке, заглядывая предварительно в репертуарный план, выбирая те дни, когда не давали Островского, и Александра Георгиевна оставалась дома. Этот мебельщик, как она его про себя окрестила, нравился ей все больше. Серьезной сдержанностью, лаконизмом слов и движений и всем своим поведением, которое хоть и было малость деревянным, зато вполне мужским. Александра понимала, что взаимное присматривание затягивается, но в эту пору у нее не прошло еще ложное чувство, что она стоит во всех отношениях настолько его выше, что он за счастье должен считать ее выбор, и она медлила. Большое и неизгладимое несчастье сблизило их и соединим. Таня, жена ее сына Сергея, была генеральской дочерью, но это было не избитой характеристикой, а всего лишь знаком материального благополучия. В приданое она получила генеральскими хлопотами новую однокомнатную квартиру в Черемушках и старую Победу. Сергей, человек щепетильный и независимый, к машине не прикасался, даже прав не имел, водила Татьяна. Это последнее предшкольное лето их дочка Маша проводила на даче у генеральши бабушки — Веры Ивановны. Время от времени внучка ссорилась с бабушкой и звонила в Москву родителям, чтобы ее забрали. «Мне скучно, она меня никуда не пускает, и ко мне девочек не пускает, говорит, что украдут. А они не украдут, честное слово, не украдут». Таня обещала забрать ее через несколько дней. Это сильно нарушало семейные планы. Они собирались всей семьей, взяв Нику, ехать через 2 недели в Крым, к Медее. И отпуск был в графике. И с Медеей уговорено. Словом, на более раннее время поездку передвинуть было невозможно. «Машку жалко», — вздохнула Таня. И Сергей сдался. До дачи они не доехали. Пьяный водитель грузовика, выскочив на встречную полосу, врезался в их машину, и оба они мгновенно погибли от лобового столкновения. Поминки устраивали в генеральской квартире на Котельнической набережной. Петр Степанович напился горько и крепко. Вера Ивановна все требовала к себе Машеньку, а девочка цеплялась за Александру. Так они и просидели весь вечер втроем, теща да свекровь, соединенные общей внучкой. «Надо бы Машу оттуда забрать. Я бы помог». Как всегда в неопределенной грамматической форме, чтобы избежать интимного «ты» и официального «вы», не называя ни Александры Георгиевной, ни Сандрочкой, пробормотал Иван Исаевич поздним вечером того дня, проводив ее до дому от Котельнической набережной. Все это черное время, от самого дня похорон, он не отходил от нее, и здесь, на этом печальном месте, и начался их брак. Их отношения как будто навсегда остались освещены этим трагическим событием, да и сама Александра, казалось, уже не способна была радостно праздновать свою жизнь, что делала от самой ранней юности, невзирая ни на какие обстоятельства войны, мира или вселенского потопа. Ни о чем таком Иван Исаевич не догадывался. Он был другой человек, не было в его словаре таких слов, в алфавите таких букв, а в памяти таких снов, какие знала Александра. Верность Ивана Исаевича оказалась гораздо большей, чем обыкновенно вмещается в это понятие. И Сандрочка, изумленная таким нежданным под занавес ее женской биографии даром, благодарно принимала его любовь. Генерал Гладышев за свою жизнь построил столько военных и полувоенных объектов, столько орденов получил на свою широкую короткую грудь, что властей почти и не боялся. Боялся он только своей супруги, Веры Ивановны. И когда она начинала кричать, он быстро сдавался. «От соседей стыдно, совсем ты обезумела». Ругая жену безумной или сумасшедшей, в прямом смысле слова, он ее таковой не считал. Ему и в голову не пришло, что пора ее сдавать в сумасшедший дом. Она думает, она теперь все от меня получит. Получит она, маленькая убийца. Маленькая убийца. Безумие, это знают все, кто близко его наблюдал, тем более заразительно, чем тоньше организация человека, находящегося рядом с безумцем. Маленькая убийца. Генерал его просто не замечал. К тому же Петр Степанович многие годы избегал общения с женой. С супругой по своей инициативе он 2 слов не говорил. Приходил, ужинал, зарывался скорее в ее шелковое пуховое одеяло и засыпал быстрым сном здорового человека. Так и получилось, что вся чудовищная сила безумия Веры Ивановны обрушилась на Машу. По вечерам начиналось самое ужасное. Один такой вечер она запомнила особенно хорошо из-за иллюминации, которые украсили дом перед ноябрьскими праздниками. Дом был полосатым, красно-желтым. и Вера Ивановна, сидя в полосе красного света, шептала протяжно и внятно: «Убийца! Убийца маленькая! Ты позвонила! Вот они и поехали! Из-за тебя все! Живи теперь! Живи! Радуйся!» Вера Ивановна уходила, и тогда Маша наконец могла заплакать. Она утыкалась в подушку и в слезах засыпала. По воскресеньям приходила любимая Сандрочка. Она понимала, что девочка тоскует, что ей плохо, но ей в голову не могло прийти, что больше всего мучит Машу ужасное обвинение сумасшедшей старухи. А Маша ничего не говорила, потому что больше всего на свете боялась, что любимая ее Сандрочка и Ника узнают о том, что она совершила, и перестанут к ней приходить. Девица маленькая. Поздней осенью Маше приснился в первый раз страшный сон. В этом сне ровным счетом ничего не происходило. Просто открывалась дверь в ее комнату, и кто-то страшный должен был войти. Из коридора несло приближающимся ужасом, который все рос и рос. Ты позвонила. Маша с криком просыпалась. Место над Яузой, где стоял их дом, издавна считалось нехорошим. Многие жильцы этого дома умирали насильственной смертью, а тесные окна и куцые балкончики притягивали самоубийц. Несколько раз в году к дому с воем подъезжала санитарная машина и подбирала распластанные человеческие останки, прикрытые сердобольной простыней. Столь любимая в России статистика давно установила, что число самоубийств повышается в зимние бессолнечные дни. Тот декабрь был необыкновенно мрачным. Солнышко ни разу не пробило глухих облаков. Лучший сезон для последнего воздушного полета. Они жили на 11-м. Балкона в ее комнате не было. Маша подвинула стул и влезла на широкий подоконник. Между 10-м и 11-м этажами была зачаточная балюстрадка. Маша попробовала открыть окно, но шпингалеты, закрашенные масляной краской, не открывались. Она разделась, сложила свои вещи на стул. Впервые за всю свою жизнь на Котельнической набережной она заснула легким счастливым сном. Оказывается, существовала возможность, о которой она прежде не знала, и от этого ей сделалось легче. На завтра позвонила Сандра и спросила, не хочет ли она поехать с Никой в зимний пионерский лагерь ВТО. С Никой Маша готова была ехать куда угодно. Ника была единственная девочка, которая осталась от прежней жизни. Все остальные ее подружки по юго-западу, где она жила раньше, исчезли бесследно, как будто тоже погибли вместе с ее родителями. Несколько оставшихся до Нового года дней Маша жила в счастливом ожидании. 31-го утром ее должны были отвезти на Пушкинскую, где назначена была встреча с Никой. Туда же подавали автобус. Ей казалось, что там будут и все ее подружки со старого двора — Надя, Оля, Алена. «Убийца! Убийца маленькая! Ты позвонила! Вот они...» 30-го вечером у нее поднялась температура под 40. Вера Ивановна вызвала врача и позвонила Александре Георгиевне, чтобы известить. Поездка таким образом отменилась. Горе было велико. Вечером приехала Сандрочка, долго утешала ее, обещала, что на лето заберет ее к себе. А ночью ей снова приснился тот сон. Открылась дверь из коридора, и кто-то ужасный медленно приближался к ней. Она хотела крикнуть, не могла. Она рванулась, спрыгнула с постели, в странном состоянии между сном и явью придвинула стул к подоконнику, влезла на него и дернула шпингалет с невесть откуда взявшейся силой. Первая рама открылась. Вторая распахнулась совсем легко, и она соскользнула с подоконника вниз, даже не успев почувствовать ледяного прикосновения жестяного фартука. Подол ее рубашки зацепился за его острый край, чуть-чуть придержал ее, и она мягко выпала на заваленную снегом балюстраду 10-го этажа. Живи, радуйся. Машу сняли с балюстрады через 1.5 часа. Она была без сознания, но и без единой царапины. Петр Степанович проводил до машины укрытую одеялами девочку, вернулся в квартиру. Вера Ивановна просидела все эти полтора часа на краю своей кровати, не сдвинувшись с места и не проронив ни слова. Когда Машу увезли, он увел Веру Ивановну к себе в кабинет, посадил в холодное деревянное кресло и, крепко взяв за плечи, встряхнул. «Говори». Вера Ивановна улыбнулась неуместной улыбочкой. «Это она все подстроила. Танечку мою убила». «Что?» — переспросил Петр Иванович. «Маленькая убийца. Все подстроила. Она». Следующая машина увезла Веру Ивановну. Свою бабушку Веру Маша видела с тех пор только один раз на похоронах. В сухой старушке с редкими серыми волосами Маша не узнала красивой пышноволосой бабушки Веры Ивановны в вишневом халате, которая приходила к ней семилетней шептать вечерние проклятия. Хотя вся семья ждала Машиного приезда, он все-таки оказался неожиданным, и потому спального места ей не приготовили. Машу уложили в Никину, маленькую ладью, из которой она за лето почти выросла. Маша переехала в Успенский как раз в то время, когда Ника охладела к обычной девчачьей забаве, к игре в куклы, и живая Маша разом заменила ей всех ее Кать и Ляль, на которых она так долго упражняла свои смутные материнские инстинкты. Много лет спустя, уже родив Катю, Ника признавалась матери, что, видимо, потратила весь первый материнский пыл на племянницу, потому что никогда не испытывала к своим детям такой трепетной любви, как это было в первые годы жизни Маши в их доме. Особенно этот первый год, который она жила со страданием к бедной Маше, держала ее ночами за руку, плела по утрам косички, а после школы водила гулять на Страстной бульвар. В Машиной жизни Ника занимала огромное и трудноопределимое место. Была любимой подругой, старшей сестрой, во всем лучшей, во всем идеальной. Александра, вскоре после Машиного переезда похоронившая свою знаменитую патронессу, ушла из театра. Теперь она заведовала маленьким закрытым ателье для правительственных дам. Место было блатное, но у Александра от прежних лет остались какие-то высокие покровители. Крепдышиновые обрезки от их обширных платьев шли на кукольные наряды. Но обе они, и Ника, и Маша, сохранили на всю жизнь отвращение к розовому, голубому, оборчатому и плиссированному. Обе они, чуть повзрослев, стали носить джинсы и мужские рубашки. Невзирая на столь неженственный, как полагала Сандрочка, облик, к 16 годам Ника стала пользоваться ошеломляющим успехом. Маша с 12 лет стала Никиным доверенным лицом и принимала с тайным ужасом и восхищением ее исповеди. Обеими руками Ника гребла к себе удовольствия большие и малые, а горькие ягодки и мелкие камешки легко сплевывала, не придавая им большого значения. Сплюнула, между прочим, и школьное обучение. Сандра не ворчала, не устраивала бессмысленных выяснений и, помня себя молодой, быстро устроила Нику в театрально-художественное училище. Еще через год она была уже более или менее замужем. Маша осталась последним ребенком у престарелых приемных родителей. Вокруг нее закручивалась теперь вся жизнь семьи. Ночные страхи ее кончились, но от раннего прикосновения к темной бездне безумия в ней остался тонкий слух к мистике, чуткость к миру и художественное воображение, все то, что создает поэтические склонности. В 14 лет она увлекалась Пастернаком, обожала Ахматову и писала тайные стихи в тайную тетрадь. Вы слушали шестую часть чтения романа Людмилы Улицкой «Медея и ее дети» в исполнении народной артистки России Алины Покровской. Режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, композитор Валерия Беседина, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 11:30 на Радио России.